Глава 15. Карат и в прежней жизни не отличался привередливостью, а в этой и вовсе готов жрать все, что зубы угрызут, и спать на любой поверхности. Но сейчас забыться получалось лишь урывками и очень ненадолго. Большую часть времени он лежал с закрытыми глазами, пытаясь убаюкать себя гудением двигателя. Но колыбельная из шума мотора так себе, отрубиться не получалось, слишком много плохих мыслей в голове крутятся, с такими раздумьями расслабиться проблематично. Все, что Карат знал о Доне и примыкающих к нему краях, прямо-таки кричало об одном – это очень и очень серьезная преграда для любого иммунного. Как ни готовься, что ни предпринимай, а перебраться через нее – та еще лотерея. Но в отличие от лохотронов обычных лотерейных розыгрышей, здесь можно побарахтаться, повысив свои шансы. Один из этапов такого барахтания – поездка в Донской, где бабник должен обеспечить максимально безопасный переход на другую сторону. И да, он обеспечил, но так, что Карату теперь никак не заснуть. Начать с того, что с бронетранспортером, оснащенным по последнему слову техники, удобным во всех отношениях и снабженным солидным запасом боеприпасов, пришлось расстаться. И то, что бабник божился, что вернувшись, получат технику в целости и сохранности, ничуть не утешало. Не факт, что вернутся, и дело тут вовсе не в смертельном риске мероприятия. То есть не только в нем, ведь кто знает, как там дальше все обернется. Может, не захотят возвращаться, или в этом уже не будет необходимости. Коротышка, если уцелеет, в таком случае неплохо подогреется, потому этот момент Карат считал откровенным разводом под возможную ситуацию. Ладно, можно кое-как успокоить персональную жабу, смириться с высокой вероятностью потери уже полюбившегося транспорта. И правда, нет смысла прирастать сердцем к банальнейшим материальным благам, если ты живешь в мире, где стабильность – фантастика. Но что получено взамен? А взамен получен стандартный транспорт иммунных. Грузовик небрежно приспособлен к ведению боевых действий. Называют такую технику по-разному – шахит-мобилем, бронекамазом и даже совсем уж обидно – бомжевозкой. К выделенной для дела машине наиболее подходит именно последний вариант. Немного стальных листов, сваренные из арматуры решетки, шипы, сетки, пулеметное гнездо наверху. Ничего особенного на первый взгляд, заметно ниже среднего уровня. Единственное, что настораживает мотор, звучит очень уж негромко. Нет, шум при переделках всегда стараются сводить к минимуму, но здесь, похоже, перестарались, чего стандартными методами не добиться. Да и окраска грамотная, под здешнюю местность прямо-таки идеально. По всему заметно, что мастера основной упор делали на ходовые качества и незаметность, потому и экономили на дополнительном грузе. Но даже так, замена резко неравноценная. Да здесь даже пулеметную башенку не поставили, о чем вообще можно говорить? И да, самый главный вопрос. Каким образом этот драндулет окажется на южном берегу водного ада, коротко именуемого Дон? Бабник отвечать на него не торопился. Он готов был болтать охотно и много, но при этом не сказать ни единого по-настоящему интересного слова. От большей части вопросов Карата он увиливал, используя простейшую демагогическую тактику. Начинал обсуждать сам вопрос, потом близкие к вопросу темы, задавал свой вопрос далеко от темы, сам же на него отвечал, а там и окончательно сползал в левом направлении. При этом не забывал повторять снова и снова, что он здесь просто помогает, а не командует. Мол, езжайте себе дальше, а мы приглядим, чтобы доехали живыми. Вот только за рулем управлялся Снежок, страховал его сам бабник, в пулеметном гнезде устроился Чак. А шахтер, оказавшийся крайне уродливым квазом, караулил с пулеметом самую важную позицию, засев у заднего борта. То есть люди Килдингов полностью контролировали грузовик, а Карат, Шуст и Диана ехали на положении пассажиров. Или даже груза, такого же, как и непонятная посылка. К слову о посылке. Бабник на этот раз решил соригинальничать, сказав все как есть, ни словом не попытавшись отклониться от истины. Огромный ящик, обмотанный чем-то и правда похожим на ткань для бронежилетов и сетями для ее надежной фиксации и перевозки. Груз подручные коротышки заносили и располагали столь бережно, будто внутри покоится коллекция древнейшего китайского фарфора. Только может ли фарфор весить настолько много? Карат в антикварной посуде не разбирался, но сильно сомневался, что кому-то взбредет в голову тащить такое добро за 3-9 земель, где опасности по 6 штук на каждом шагу. Большинство материальных благ здесь ничего не стоит. Вот зачем великому знахарю понадобилась ваза какой-нибудь эпохи Мин? А если и нужна такая, то почему бы не найти ее поближе? Это ведь Стикс. Тут прилетает в том числе музеи и особняки любителей всевозможных древностей, где самого разного добра хватает. Вот что такое ценное можно тащить в столь опасную даль, притом тяжелое? Явно не золото и бриллианты, их везде полно. Оружие? Это да, это в Улье уважают. Но зачем оно великому знахарю? Да и опять же, можно поближе поискать. Проблемы могут возникнуть разве что с атомными зарядами. А может, в ящике и правда боеголовка? Мало ли, насколько нездоровые чудеса творятся в головах великих знахарей. Может, он такую штуку мечтает использовать вместо подушки или рыбу размечтался глушить в глобальных масштабах. В принципе, ничего разумнее атомной бомбы на ум не приходит. Дело в том, что даже здесь такое оружие непросто раздобыть. Существует мнение, что механизм Улья специально избегает грузить на обитаемой полосе кластеры с его запасами. Заряды, если и переносятся, то обычно случайно, когда в нужном месте оказывается транспорт их перевозящий. Стационарные пусковые шахты, если и заносят, то в исключительно редких случаях, или происходит это где-то далеко на западе, куда иммунным не добраться. И это хорошо, иначе бы уже давно большинство стабов превратилось в радиоактивные помойки. Слишком уж велик соблазн выжить обиталище противника одним махом, мало кто способен устоять. Шусту надоело таращиться в бойницу, склонился как можно тише, едва слышно за гулом двигателя спросил. «Чего глаза открываешь все время? Не спится?» «Не спится, думаю, вот». «О чем?» «Ты понимаешь, о чем». «Я тоже думаю, и знаешь, что подумал, а не везем ли мы сейчас атомную бомбу?» Карат, подивившись сходству мысли, кивнул. «Да, я тоже о таком подумал, но зачем она великому знахарю?» «С чего ты решил, что бомбу знахарю везут?» «Бабник сказал». «Бабник? Да если этот хмырь скажет, что небо голубое, я в жизнь в такое не поверю. Ты глаза его видел? Это глаза врущего человека, да и разве это человек упырь натуральный?» «Ты сам говорил, что слову сектантов можно верить». «А то они тебя не накалывали ни разу, и я не понял, к чему ты, какое слово?» Я потребовал от бабника, чтобы он поклялся, что все без подвоха. Прямую клятву они нарушить не могут, ты это мне раз 100 объяснял. Шуст прыснул, зажимая рот ладонью. «Что смешного я сказал?» – не понял Карат. «Да все, с чего ты решил, что бабник из Килдингов?» «А кто же еще? Пастор именно к нему направил?» «Не, ну ты сам взгляни, разве он и его дружки похожи на сектантов?» «Пастор и его люди тоже не похожи, и что?» «Те явно странноватые были, прям на лбу написано, что странные, а эти обычные, почти такие же, как мы с тобой, самые простые и иммунные, выживают как получится. Не знаю, на каком крючке они у Килдингов или чем их купили, но это вроде наемников, а не секта». «С чего ты взял?» «Да пока грузились, перекинулся парой слов с Чаком и Снежком. Ребята они простые, мутить не стали, только поржали, когда я вопросы веры поднимать стал. Они ни в Бога, ни в черта не верят, даже не сомневайся. И заметь, пастор нам ничего не должен, он сам предложил, а мы не просили, а это две великих разницы». «Но ведь предложил помочь, вот и помощь», – заметил Карат. «И что с того? Насчет деталей помощи подробностей не припомню. Мы просто сговорились в том, что помогут нам и все. При таких условиях прикреплять к нам такую непростую группу нет смысла. Они в стабе держали какой-то шалман, с которого неплохой доход имели. Ну и криминалом разным подрабатывали. Это в таких дырах за норму. И внезапно все бросили, сорвались с места вслед за нами. За 5 копеек таких кренделей не купишь. Они серьезно заинтересованы. Не самые большие люди, но и не совсем уж мелкая рыбешка». «Большие люди не держат шалманы по таким убогим дырам». «Да ты не представляешь, какие в таких дырах перспективы бывают. Даже не сомневайся, что большие. Пока суть до дела, я тут успел потолкаться с народом. Вроде как бабник здесь по границе уже 5 лет отирается. А это, я тебе скажу, срок такой, какой уважать принято. Считай, все равно, что при спокойном стабе чистую пятнашку отмотать, а то и побольше. «Серьезный черт, ребята при нем не последние. Что-то непростое тут творится, а мы не в теме. Не удивлюсь, если и они не все знают. Могут в темную использовать». «Умного в темную не используешь». «Выходит, дружище, мы с тобой дураки?» «В этом нет ни малейшего сомнения», – не колеблясь ответил Карат. «Да, тут, как это ни печально, я склонен с тобой согласиться. А как ты вообще на это смотришь?» «В общем, пастор божился, что нам помогут добраться туда, где, возможно, все еще можно найти великого знахаря. И ты сказал, что слову Килдинга можно верить. И еще важный момент. Вот скажи, зачем им разводить такие сложности? Надо нас убить, так давно бы убили. Надо для какого-то своего ритуала заманить, так зачем лапшой кормить, если можно оглушить, связать и сделать все, что захочется? Не обязательно даже вязать, есть люди с умениями, которые могут хоть в состоянии комы ввести, хоть в сон летаргический. Уж спецов у секты много всяких разных. Похоже, у них тут своя тема образовалась, а наша тема полностью или частично с ней совпадают. Бабник и его шайка свою задачу выполняют, а нам оказывают содействие, попутно. Так что мы, по идее, в плюсе, но с таким же успехом мы можем оказаться в глубоком минусе». «Черт, но почему ни у тебя, ни у Дианки все не как у нормальных людей? Снова влипнем в историю, точно влипнем, я прям чую это. И все из-за вашей ненормальности. Нормальным людям великий знахарь не нужен, да и вы спокойно могли прожить без него. Черт, Карат, да ты почти новичок зеленый, а уже до охотника на элиту дорос. Чего тебе не хватает?» «На любого охотника найдется своя элита», — ответил Карат. «Последняя его элита. Чем больше у охотника умений, тем позже наступит этот момент». «Ну-ну», — продолжал гнуть свою тему Шуст. «Знавал я одного парня с тремя умениями. Первым он мог определять температуру любой поверхности с точностью до сотой доли градуса. Вторым очищал воду от механических примесей и растворенных веществ. Третий мог разбудить всех в радиусе 70 метров, не издав при этом ни звука и не шелохнувшись. Пользы, как сам понимаешь, от всех трех не было, а за последние еще и отлупить могли, как нехрен делать, когда по пьяному делу так шутил. И ничего, как-то ведь выкручивался, не жаловался на жизнь ущербную и не искал лишние приключения на свой филей». «Я тоже не ищу, сами находят». Карат, устав бороться сам с собой, решил, что пора прекращать это безнадежное дело. Не уснуть ему сейчас, никак не уснуть. Так что довольно бока бестолку мять. Будто подслушав его мысли, грузовик начал сбавлять ход. В окошко между кабиной и кузовом просунулась бородатая физиономия бабника. «Эй, уважаемые пассажиры, если молодая кровь в жилах застоялась, так и быть, можете ноги размять. Пришло время заправить наш драндулет». Молча поднявшись, Карат набросил разгрузку, взял в руки автомат, распахнул дверь, спрыгнул вниз. Ни Диана, ни Шус за ним не последовали. Спутники, похоже, реально заснули и просыпаться по такому поводу не собирались. Ну а про кота можно и не упоминать. Как выдающийся представитель своего вида, он старался дрыхнуть, если не 24 часа в сутки, так около того. Оглядевшись по сторонам, Карат не увидел ничего особенного. Широкая лента шоссе, жиденькие лесополосы по обеим сторонам, просматривающиеся за ними засеянные злаковыми культурами поля. И большая сетевая заправка, к которой, настороженно пригибаясь и держа автомат на изготовку, направляется Чак. Бабник, высунувшись из кабины, негромко скомандовал. «Снег, давай самым тихим ходом за этим упырем, а я тоже ноги разомну». С точки зрения Карата, столь беззаботно сворачивать к еще не осмотренной Чаком заправке – не очень-то осмотрительная идея, но это чужой отряд и чужие правила. Коротышка шагал с самым невозмутимым видом. Он даже автомат держал на плече, а не на изготовку. Слишком самоуверен, такое чувство у иммунных Карат считал неподобающим. Как бы ты ни приподнялся или кем бы ты себя ни возомнил, рано или поздно Ули подкинет тебе такого противника, что подобное поведение будет выглядеть смешным и жалким одновременно. Бабник небрежно пнул изрядно покалеченный череп невезучего сотрудника или посетителя заправки и, следя за тем, как тот катится по асфальту, равнодушно заметил. «Говенное место. Прямо тут кореша моего грохнули». «Когда?» – напрягся Карат. 5 лет уже прошло. По годам немного, а по ощущениям вечность. Заправка тогда оранжевая была, а не синяя, но название не поменялось. Первый раз на нее попали сразу после перезагрузки. Там персонал еще не перекинулся, и жрачка не испортилась. Я тогда хот-догов пожевал и оприходовал одну бабенку. Она уже никакая была, перекидываться собралась, не понимала уже ничего. Так что время на уламывание и предварительные ласки тратить не пришлось. Не одобряю такое, ну а чего добру пропадать? На вид она ничего так, сочная была. А вот второй раз поимели моего кореша. А кто его? Да ты не нервничай, его за дело грохнули, за старые дела. А у нас теперь дела новые. Как тебе поездочка? Понравилось с нами кататься? Это какая-то особо безопасная дорога? С чего ты взял? С того, что мы несколько часов проехали, а я ни разу не слышал, чтобы шахтер стрелять начал. Да этот девственник вечно патроны бережет. У вас тут что, зараженных вообще нет? Почему нет? Полно. Уж такого добра по улью везде навалом. Карат указал на обглоданные кости, валяющиеся возле ближайшей колонки. Следы мертвяков вижу, а вот самих мертвяков не вижу. «Считай, что мы везучие люди, да и дорога не из самых отстойных, тут ты прав». «Мне показалось, или мы все время на восток ехали?» «Не показалось». «И долго так еще? Нам, как я понимаю, на юг надо?» «Да что ты говоришь, а я и не догадывался». Бабник покачал головой и сплюнул на те самые кости. «Карат, ты или забыл, или не знаешь, что прямо и правильно в улье не одно и то же». Из-за заправки вышел Чак, неспешно приблизился расслабленной походкой и доложил. «Там позади буханка стоит, возле нее три жмура». Ничуть не напрягшись при столь криминальных новостях, бабник небрежно уточнил. «И что за жмуры?» «У каждого по пуле в башке, хрен их теперь узнаешь. Я тебе не медиум, буханку тоже не знаю. Но разве их отличишь одно от другой? Все одинаковые, по виду ребята совсем дешевые». «И давно их вальнули?» «Я тебе не следователь». «Темный ты тип, Чак, раз следователя с криминалистом путаешь. Но про медиумов что-то слыхал, значит, не совсем пропащий. Потенциал есть. Что, неужто в голове ноль предложений? Не поверю». «Да не знаю я, когда, но точно не только что. Кровь уже запеклась, но высохнуть не успела». «Вот, это уже получше. Буханку осмотрел?» «Да голяк там, если и было что путевое, вынесли под ноль». «Думаешь, гоп-стоп?» «Не, гоп-стоп так не делается. Тут не школьники сработали, тут попахивает профи. Ну и какой смысл профи валить тех, кто на такой развалюхе гоняет? На бомжах не подогреешься». «Займись горючкой, а я тут с Каратом одну тему перетру, пока мотор над ухом не гудит». С этими словами бабник присел на бордюр, вытянул перед собой ноги, положил на них автомат. С наслаждением потянулся всем телом, хрустнув суставами и с линцой протянул. «Ну, чего стоишь, будто ягодицы в бане намозолили? Падай рядом, говорить будем». Карат упираться не стал, присел на тот же бордюр и бесстрастно сказал. «Говори». «Ну, а почему бы и не поговорить?» В тот же миг ответил бабник. «Вот ты на мой автомат смотришь, а ты хоть понимаешь, что это не совсем автомат? Это как бы шаромет. Мне не нравится такое название, но многие уверены, что оно круто звучит. Редкая штука, у нолдов их достать можно. Не самые прошаренные нолды, конечно, а недалеко от нас ушедшие. С виду похоже на автомат, но его выдает магазин. Даже не выдает, а сдает с потрохами. Сразу видно, что нормальные патроны с таким не подружатся. Я так понимаю, поначалу соединили три трубки в ленту, бок о бок друг к дружке. Потом эту ленту свернули в такую вот компактную улитку. Что-то вроде диска получилось, но не совсем диск. В каждой трубке, как и в обычном магазине, пружина скрученная. Только здесь пружины такие, какие нам и не снились. Они и тугие, и растягиваются, как презервативы по 40 баксов за штуку. Ты такие резинки видел? Вот и пружины такие не видел тоже. В каждую трубку помещается 60 шариков из стали с высоким содержанием вольфрама. Вес одного шарика около 3 грамм. В сумме это дает тебе больше полкило боезапаса на 180 выстрелов. Диаметром шарики превосходят пули 7,62, а начальная скорость у них чуток поменьше 1750 метров в секунду, что очень прилично. В затворный механизм шарики поступают одновременно из всех трубок. Получается, что один цикл работы механизма дает 3 выстрела, то есть одиночная стрельба означает, что вылетит не один шарик, а 3. При этом отдача приходит с отсрочкой, только после того, как все три поданных шарика уходят к цели. В автоматическом режиме шаромет успевает сделать 4 цикла в секунду, что в сумме означает 12 шариков в секунду или 15 секунд непрерывной автоматической стрельбы. Это, конечно, при полном магазине. Надолго шаромета не хватает, меняя магазины с максимальной скоростью, уже после третьего столкнешься с перегревом ствола. Но такой бешеный темп редко кому понадобится, а работу очередями сия конструкция держит хорошо. Видишь, что ствол утоплен в трубку? Она даже на вид такая же сложная, как устройство улья. Вот эта трубка его и охлаждает. Не знаю как, но качественно отрабатывает. Оригинального прицела нет, но мне обычный коллиматор присобачили, я не жалуюсь. На близкой дистанции почти идеальное оружие. Всякую шелупонь вроде топтунов валит без шанса. Если что-то посерьезнее выскочит, можно попробовать из подствольника разобраться. Там хитрая граната с ударным ядром. Не спрашивай, как оно работает, но если удачно попасть, можно даже Рубера огорчить. У тебя, наверное, возник вопрос, а с какого перепуга шарики куда-то улетают, да еще и с такими ненормальными скоростями? Ну да, ведь ни гильз, ни безгильзовых зарядов в магазине нет. Зато посмотри на приклад. Видишь, тут встроено два посадочных гнезда под цилиндрические картриджи с жидким порохом. Никакой это не порох, конечно, в том смысле, что на обычный порох по химическому составу эта дрянь не похожа. Ее на один выстрел капля расходуется. Два полных картриджа хватает на десяток магазинов. Конечно, капель в них должно помещаться гораздо больше, но, как я понимаю, это не просто бочонки, это сложное устройство для поддержания жидкости в стабильном состоянии. Вот тут на торцах индикаторы. Если индикатор упал до самого низа, это означает, что картридж подох. Чтобы не остаться с полным магазином, но без пороха, пустой картридж лучше сразу вытащить и заменить на свежий. Что еще можно добавить? Вес небольшой, я бы сказал, что приятный. Как родной в руках сидит и сам к плечу прижимается. Отдача тоже небольшая, а при одиночном режиме она почти не мешает работать. Не бесшумный, но звук приглушен очень неплохо. Издалека твари не заявятся. Вот такой вот у меня интересный ствол. Можно приличную стаю успокоить, не потратив даже магазина. Доволен лекцией? По глазам вижу, что недоволен. Ну и что тебе не так? Я ведь старался, рассказывал от всей души. Ах да, ты, наверное, хотел послушать про кое-что другое. Ну так валяй, спрашивай. Или еще раз предложи мне поговорить, а я снова сам подберу тему для беседы. Особенно мне нравятся пошлые истории из личной жизни и обсуждения способов полового употребления баб. Но я человек гибкий, готов потрепаться о чем угодно. Например, обсудим присадки к моторному топливу или способы раскрытия бесконечности мира через самопознание в комплекте с очисткой кишечника клизмами. Не надо про способы и про присадки тоже. Я все понял, был неправ. Не знал, что ты как профессор шпарить умеешь. Вот и говорил попроще. В общем, да, так и есть. Я рассчитывал на другое. На что? На то, что мы поедем к Дону, переправимся на другой берег, а там доберемся до знахаря. Прямой и простой маршрут без лишних приключений. Но почему-то мы сейчас не едем к Дону, мы едем параллельно реке, и по пути на нас не выскакивают сильные твари, а ведь должны выскакивать. На первой же заправке мы находим свежие трупы каких-то непонятных аборигенов, которым кто-то не пожалел вбить в головы по пуле. Я, может, и не похож на сильно умного, но тут такие расклады получаются, что много ума не требуется. Понимаешь, бабник, по всем признакам получается, что эта дорога зачищена в ноль. У меня прям картинка перед глазами стоит, как где-то там впереди катится пара другая нормальных машин, а не таких драндулетов, как наша. И кто-то валит все, что может нам помешать. Ну а ты при этом делаешь вид, что так и задумано, что мы сами по себе едем, ни в ком не нуждаемся, понимаешь? Это разве похоже на прямой и простой маршрут? По мне совсем не похоже. Похоже на то, что у вас тут своя игра, а мы в ней играть не подписывались. Да я даже не понимаю, зачем мы нужны, ведь только место в кузове занимаем. И мне все больше и больше хочется перестать занимать это место. Без обид, но это и правда не наша игра. Когда ты играешь с такой организацией, ты играешь так, как у них принято. Угрюмо пробурчал бабник. «Думаешь, они мне все разжевали и в рот положили? Да ни хрена подобного. Я такой же, как ты, я знать ничего не знаю». Сидел себе тихо, баб потягивал, жрал да пил, жил как человек. «Нет, скрывать не буду, разные дела с сектой проворачивал на теме переправы. А почему бы и не проворачивать? Со своей хренью сектантской они мне по ушам не ездили, платили четко, проблемы не доставляли, ответно помогали, если что не так». В Донской они меня и поставили, они же и помогли на первых порах, пока сам не освоился. Я добро не забываю и умею быть полезным тем, от которых мне выгода идет. Подкидывали работенку по старому профилю, долги не требовали возвращать. Но в должниках у них не напряжно жить. То есть до последних дней не напряжно было. Неплохо приподнялся, связи кое-какие завел. Жил тихо, но сытно. А это именно то, о чем в Улье все мечтают. Потом в одну темную и дождливую ночь ко мне постучали такие люди, которым, хочешь или нет, открывать придется в любое время суток. Они поставили на пол здоровенный ящик и сказали, что мне придется временно забыть о моем маленьком бизнесе, мол, нарисовались поважнее дела. Вот-вот подъедут трое, пара крепких ребят и девочка с фиолетовыми глазами. Всех троих и этот ящик надо будет перевести через Дон и там, на территории западников, попытаться отыскать для них великого знахаря. «И все?» – недоверчиво уточнил Карат. «Тогда почему мы не к Дону едем, а мимо него?» «Ну, во-первых, нам так или иначе придется двигаться на запад, а это проще делать на северном берегу. Здесь мы всех знаем, нас тоже все знают, а это полезно, сам понимать должен». «Но дело ведь не в этом». «Можно и так сказать. Дело в том, что через 2 дня ко мне опять постучали. Это были уже другие люди, очень серьезные люди». Таким даже мертвые торопятся открыть дверь склепа по первому стуку. Эти люди сказали, что планы немного меняются. В целом все остается в силе, как сразу говорили, но есть новости. Перед тем, как свернуть к переправе, мы должны покатать 3 пассажиров и груз по кое-какому маршруту. Это не прибавит нам лишний километраж, плюс они позаботятся, чтобы дорога оставалась чистой. Сплошные плюсы нарисовали. И ты обрадовался? «Я, может, ростом не очень получился, но природа это компенсировала так, что не жалуюсь. Даже не знаю, что у меня больше, член или мозг. Благодарю природу за то и то. Понятия не имею, Карат, что с вами не так и что вообще за дела, но по всем признакам получается, что вы наживка на крючке. Наживка, которую хитро забросили. Где-то по пути к вам приставили ту пару лопухов, на которых вы оставили коробочку. Как только мы с места сдвинулись, они тоже должны были поехать, но в другую сторону. Помнишь, как грузились? Вас при этом лишние глаза не видели. Если что, должны были подумать, что вы на своей броне ушли, а не со мной». «Если мы наживка, какой смысл рыбу приманивать к другой машине?» «Я бы предположил, что на вас ловят очень хитрую и недоверчивую рыбу. Такую может напрячь то, что вы не пытаетесь стряхнуть хвост со следа. И еще можно предположить, что на дороге, по которой поедут те 2 анониста, засядут люди секты, у которых имеются какие-то вопросы к тем, кто вами интересуется. Но это уже мои гадания пошли. Ну а ты что, говорить будешь?» «О чем?» «Как это о чем? Я тебе что, за просто так столько всего полезного наплел? Скажи хотя бы, кто за тобой гонится, хоть намекни». Карат пожал плечами. «Есть один урод, которому мы не нравимся, но он, по сути, почти никто. Если килдинги захотят с ним разобраться, они разберутся без таких сложностей». «Уверен?» «Да это просто крутой бугор в одном из ставов, но это далеко на севере, и даже там он не рулит. Секте он ни разу не противник». «Тогда у нас что-то не складывается. Я, Карат, не знаю, какие силы сюда привлекли, но скажу тебе, что дорога и правда пустая. Мы едем как по старому миру, где нет местных заморочек, а на такую чистку нужны приличные силы. И заметь, что все пристойно, мы этих ребят не видим. Только сейчас первый раз наткнулись на их следы. Это, Карат, серьезные люди. Значит, дела вокруг вас тоже серьезные». «А может, им не мы нужны?» «А кто? Я, что ли? Даже если все парни, которым я отрастил рога, скинутся, чтобы превратить меня в кастрата-импотента, этого не хватит. Нет, Карат, дело точно не во мне». «А твои люди?» «Кто? Мои люди? Да нет у меня людей. Это животные, никому не интересные». «Ящик, что в нем?» «Откуда я знаю? Вскрывать его не разрешено. Приказано беречь так, как берегут зад при падении мыла в тюремном душе. Думаешь, в нем дело?» «Если не у вас и не у нас, тогда только он и остается». «Опять не складывается. Если дело в ящике, нахрена тогда вы нужны?» «Ну, может, попутно подвернулись. Секта обещала нам услугу от тебя, вот и решила совместить 2 дела. «А шутки с вашей машиной тогда зачем? След именно ваш путает, а не чей-то. И так путают, чтобы не потеряли. Нет, Карат, тут у вас дело. Или ты что-то темнишь, или что-то не понимаешь». «Не темню, я понятия не имею, что здесь за танцы». «Может и так. Когда имеешь дело с сектой, надо сразу смириться с тем, что их хрен поймешь. У них постоянно какие-то мутки и непонятки, они даже друг с другом так себя ведут, нормально договориться никогда не могут, вот и разводят непонятное. В курсе, что у них сейчас чуть ли не до войны дело дошло, а может уже дошло, я не совсем в теме». «С кем война?» «Да сами с собой, что-то вроде раскола у них. Одна часть живет по-старому, а другая хочет жить безо всякой сектантской хрени. Те, что другие, нормальные, это грамотные товарищи с большими возможностями, с ними я и работал всегда. Это уже и секта не назовешь, ближе всего они к масонам, хотя кто его знает, как там у масонов все устроено. Я к тому, что они без фанатизма работают, то есть материальное у них повыше духовного. Если честно, духовного даже не замечал за ними особо, практичные люди, с такими приятно иметь дело. Они предсказуемые, а вот другие... Другие могут и в жертву принести, у них такое запросто, ведь ритуалы – важное дело. Ты думай, Карат, вспоминай, что-то такое есть, что ты упускаешь, ты им интересен или кто-то из твоих людей. Хорошо, подумаю, но, по-моему, дохлый номер. Тогда все номера дохлые, а так не бывает. И что дальше? – сменил тему Карат. Куда мы сейчас едем? Прямо едем, по дороге. А дальше? Дальше стаб будет, насквозь убогая дыра, хуже трущоб, что стоят по старому тракту на Озерск. Мне сказано, что ночь надо там проторчать, а утром сделать вид, что у нас поломалось что-то важное, повозиться с машинкой до следующего дня, а потом так и поехать дальше до следующего стаба, такого же убогого. В нем доломать машину так, что быстро починить не получится, и потерять еще день на поиск новой. «Искать не придется, там уже ждет команда от секты с новой тачкой. Прикинутся дурачками, как бы продадут транспорт с публичным торгом. Такая вот комедия в две серии». «Все это только для того, чтобы время протянуть?» «Ну а для чего же еще? Тот, кому вы так сильно нужны, должен вас догнать. Не знаю, что за подлянку ему готовят, но занимаются этим ребята, которые на подлянках стаю собак съели. Как только его примут, мы свалим за Дон уже без лишнего геморроя». «Это тебе так сказали?» «Это я так вычислил, но могу оказаться неправым. Не хватает понимания, а ты слишком жадный. Я вот бабами поделиться был готов, а ты не хочешь пару слов шепнуть». «Да нет за мной серьезных врагов, а мелкие секты неинтересны». «Что-то ты упускаешь, думай, Карат, вспоминай. Мы с тобой не малолетки, и тебе и мне неинтересно, когда нами в темную играют».